Глава 23. Когда дежурный полицейского участка в Саламанке, сержант Флориан Сантьяго, положил трубку, его руки дрожали. «У меня здесь Хайме Мира, и с ним еще трое. Ты бы мог отличиться, если бы схватил их». Правительство назначило за голову Хайме Мира крупную награду — и вот теперь этот баскский преступник был в его руках. Деньги, которые он получит в награду за его поимку, изменят всю его жизнь. Он сможет устроить детей в лучшую школу, сможет купить жене стиральную машину, а любовнице — украшения. Ну, конечно, ему придется поделиться наградой с дядей. «Я отдам ему 20%, — думал он, — ну или, может быть, 10%. Репутация Хайме Мира была ему хорошо известна, и он вовсе не собирался рисковать своей жизнью ради поимки этого террориста. «Пусть рискуют другие, а я лучше просто получу награду». Сидя за своим столом, он думал, как ему лучше поступить в этой ситуации. В памяти тут же возникло имя полковника Акоки. Все знали о том, что полковник горит желанием свести с этим разбойником счеты. Кроме того, под командованием полковника находилась вся Гоя. «Да, именно так и надо действовать». Он поднял трубку и через 10 минут уже говорил с самим полковником. «С вами, — говорит сержант Флориан Сантьяго из полиции, ну, из полицейского участка, то есть в этом, в Саламанке. Так вот, я выследил Хайме Мира». А Коко старался говорить спокойным тоном. «Вы в этом уверены?» «Ну да, полковник. Он сейчас в гостинице Раймонда де Боргон, неподалеку от города. Он остановился на ночь. Мой дядя работает там коридорным, он сам и звонил мне. С мира еще один мужчина, ну и это, как полагается, две женщины». «Ваш дядя уверен, что это Миро?» «Да, полковник. Он и его спутники занимают 2 крайних номера на 2-м этаже». «Слушайте меня очень внимательно, сержант», — сказала Кока. «Я хочу, чтобы вы немедленно отправились в гостиницу и следили за тем, чтобы никто из нее не ушел. Я смогу добраться туда через час. В гостиницу не входить!» «И оставаться незамеченным. Вам ясно?» «Да, полковник. Я отправляюсь немедленно». Он немного помедлил. «Это полковник. Ну, там это... как насчет награды-то, а?» «Когда мы схватим Мира, она ваша». «О, ха-ха. Благодарю вас, полковник. Я очень... Идите!» «Слушаюсь». Флориан Сантьяго положил трубку. Ему очень хотелось позвонить своей любовнице и сообщить ей потрясающую новость, но с этим можно было и обождать. Он увидит ее позже. А сейчас он должен был идти на задание. Он позвал одного из дежуривших наверху полицейских. «Слышь, что это? Ну, подежурь за моим столом. Мне нужно выполнить одно поручение, а я так-то вернусь через несколько часов. Вот. И я вернусь богатым», — думал он. «Прежде всего я куплю себе новую машину там, этот, Фиат, голубого цвета. А нет, даже лучше это, белого». Положив трубку, полковник Рамон Акока некоторое время сидел неподвижно. Ему надо было хорошенько все обдумать. На этот раз не должно быть никаких промашек. Это был последний ход в их шахматной партии. Он должен действовать крайне осторожно. Расставленная мира охрана наверняка сообщит ему об опасности. Акока позвал своего адъютанта. «Слушаю, полковник». «Отбери 2 лучших стрелков. Проследи, чтобы все они были с автоматами. Через 15 минут мы выезжаем в Саламанку». «Слушаю, сеньор». На этот раз мира не уйти. Полковник прокручивал в голове план операции. Они окружат гостиницу со всех сторон, подойдут к ней тихо и быстро. Нападение будет внезапным, и этот головорез не успеет убить никого из моих людей. Мы их всех перестреляем, пока они будут спать. Через 15 минут адъютант вернулся. «Все готово, полковник».